указал рукой на кучера, который сидел прямо перед ним и мог слышать каждое их слово. «Отложим, пожалуй, до другого раза». Шарлотта еще раз попыталась заглянуть барону Адриану в лицо. В его тоне все еще слышалось нечто саркастическое, словно он потешался над старинным семейным преданием. Но уж, конечно, ему не хотелось, чтобы кучер слышал его рассказ. Шарлотта поспешила рассеять его страхи. «Вы плохо знаете моего мужа, кузен, если думаете, что он может нанять кучера, не удостоверившись прежде, что тот несколько туговат на ухо и не помешает седокам вести откровенную беседу». «О, бесподобно, кузина! Право же, возьму с него пример». «Ну, так вот, что я хотел сказать. У нас Левеншольдов был когда-то враг. Некая Марит Эриксдоттер, простая крестьянка. Отец ее, дядя и жених были безвинно заподозрены в том, что украли перстень нашего пращура, и им пришлось кончить жизнь на виселице. И вовсе не удивительно, что несчастная женщина пыталась отомстить, и как раз с помощью все того же перстня. Мой родной отец чуть было не стал первой ее жертвой, но, к счастью, он был спасен Мальвиной Спаак. Ей удалось завоевать благосклонность Марит Эриксдоттер и с ее помощью опустить злополучный перстень в фамильную гробницу». Нетерпеливым жестом Шарлотта прервала рассказчика. «Ради бога, кузен Адриан, не думайте, что я такая невежда. Историю перстня Левеншольдов я знаю, и, по-моему, слово в слово. Но одного ты, кузина, уж, конечно, не слыхала. А именно, лишь только батюшка оправился от такого потрясения, как к бабушке моей, баронессе Августе Левеншольд, вдруг явилась Марит Эриксдоттер и потребовала, чтобы бабушка женила своего сына, стало быть, моего отца, на девице Спаак. Она уверяла, будто бы бабушка моя накануне вечером обещала ей это, и лишь одного этого обещания ради отступила с Марит от своей мести. Бабушка отвечала ей, что такого обещания она дать не могла, так как знала, что сын ее уже обручен. Она была готова одарить Мальвину Спаак чем-то только пожелает. Но то, чего требовала Марит, было попросту невозможно. И теперь, когда вы рассказываете эту историю, кузен, перебила его Шарлотта, мне кажется, будто я тоже слыхала нечто в этом роде. Впрочем, мне представляется вполне естественным, что Марит безоговорочно примирилась с тем, что произошло. Этого-то, кузина, она как раз и не сделала. Она продолжала настаивать на своем, и тогда бабушка приказала позвать девицу Мальвину, дабы та подтвердила, что баронесса не давала ей никакого обещания на брак с ее сыном. Девица Спаак подтвердила во всем слова хозяйки. Но тут неистовый гнев обуял Марит Эриксдоттер. Она, верно, раскаивалась в том, что безо всякой пользы отступилась от мести за великую неправду, которую претерпели ее родичи. И она заявила моей бабушке, что она снова начнет мстить. «Трое моих претерпели насильственную смерть», — воскликнула она. «Трое твоих тоже примут лютую, скоропостижную смерть, потому как ты не держишь свое слово». «Но, кузен Адриан, мне кажется, я знаю, что ты хочешь мне возразить, кузина Шарлотта. Бабушка моя, как и ты, кузина, считала, что несчастная женщина не может быть опасна. Ничуть не испугавшись, баронесса спокойно отвечала, что Марит теперь слишком стара для того, чтобы лишить жизни трех баронов Левеншольдов. «Да, я стара, и уже в гроб гляжу», — так будто бы ответила баронессе Марит. «Но где бы я ни была, живая или мертвая ли, я смогу прислать человека, который отомстит за меня». Тут Шарлотта, не в силах дольше терпеть, с такой силой сорвала с себя медвежью полость, что ей удалось наконец заглянуть барону в лицо.